Черная фигура растаяла, растворилась, хотя на улице было еще светло, и пустая площадь как на ладони, и на улице ни одной живой души, только брешут в отдалении собаки. Куда делась? Боголюбов немного постоял на крыльце, сунув руки в карманы джинсов. Уйти или вернуться? — Да как ты допустил? — зычно спрашивал охранник Амадас Петрович. — Видишь, она лезет, и выпроводи сразу! — Я только на пару минут отошел, Амадас Петрович. — Объяснительную пиши, и не будет тебе к майским никаких премиальных! Андрей Ильич вернулся в зал, где все хлопотали вокруг Анны Львовны. Обошел картину и посмотрел хорошенько. — Да, замечательная картина, ничего не скажешь. «Виноват. Не представился лично», — сказали рядом с ним громко. «Спиранский, писатель». «Боголюбов, директор», — назвался Андрей Ильич. «Да что ж вы так сразу брякнули, юноша? Директор! Анна Львовна тут, да и вообще...» «Алешенька, ничего страшного, я не обращаю внимания. Кроме того, это же чистая правда», — подала голос все услыхавшая Анна Львовна. По всей видимости, не так уж ей было плохо. — Анна Львовна, не волнуйтесь только! — чуть не плача говорила Нина. — Вы не обращайте внимания! — Я не волнуюсь, Ниночка. — Наследство вам досталось сказочное! — продолжал Спиранский, буравя глазами Боголюбова. — Не всякий музей так содержится, как наш. Анна Львовна вам на блюдечке такое богатство поднесла! — Какое же у нас тут богатство, Алешенька? Что ты говоришь? Писатель как будто осекся. «Культурная, духовная. Какого же еще, Анна Львовна?» Андрей Ильич слушал очень внимательно. «Ничего не сходится», — подумал он. «Но ничего не сходится. Что-то тут творится. Как понять?» И картина. Очень странная картина. «К столу, к столу!» — вмешался Модест Петрович. «Жульенчики остыли. Сейчас повторим». «Повторить, жульенчики, Дмитрий Павлович?» Постепенно веселье наладилось и пошло своим чередом. Бокальчики и стопочки исправно опрокидывались. Тосты встречались аплодисментами. Анна Львовна смеялась низким смехом. Ее шелковые одежды колыхались. Дмитрий Саутин что-то втолковывал писателю Спиранскому. Нина слушала их внимательно и время от времени совалась с какими-то вопросами. Студенты-аспиранты вышли, сказав, что покурить, и Анна Львовна покачала головой, как бы давая понять, что должна рассердиться, но не в силах. Александр Иванушкин тоже куда-то делся. Модест Петрович хлопотал, очень старался. По деревянным крашеным полам стучали его галоши. Боголюбова после водки клонило в сон все сильнее. Но казалось важным остаться еще, хотя и непонятно зачем. Завтра все равно придется начинать сначала. — Анна Львовна, — сказал он, придумав, — вы ведь завтра уезжаете не с самого утра. Она посмотрела на Боголюбова с интересом, а Нина, наоборот, отвернулась. «А что такое?» «Проведите для меня экскурсию по музею». «Послушайте», — сказала Нина, глядя в сторону. «Анна Львовна не экскурсовод. Ей трудно проводить экскурсии. Если вам нужно, у меня завтра в 10 группа. Можете присоединиться, а Анну Львовну оставьте в покое». «Ниночка, не надо. А вы хотите настоящую экскурсию?» «Ну, да». Анна Львовна задумчиво помолчала. «Нет, это даже интересно». — Хорошо, я согласна. Только не надейтесь, что я буду сдавать вам дела. Александр Игоревич прекрасно справится без меня. Он в курсе всех вопросов. — Никаких дел, Анна Львовна. Я буду самый внимательный и заинтересованный экскурсант. Стану ловить каждое ваше слово. — Ах ты, господи! — пробормотала Нина. — А мне можно присоединиться? — спросил Дмитрий Саутин. — Не помешаю? — Конечно, можно, Дима. Во все можно. Дожидаться чаю с тортом «Наполеон», о чем было объявлено отдельно, у нас такой «Наполеон» из Москвы едут, чтобы попробовать, Боголюбов не стал. На улице сильно похолодало, и в весеннем воздухе зажглись жидкие желтые фонари. На колокольне тоже горел одинокий фонарь, а возле Ленина целых три. Боголюбов перешел Красную площадь, постоял возле своей хромевшей машины. Было очень тихо, слышно только, как вдалеке глухо брехали собаки и где-то капало с крыши. «Вы человек занятой, к столичной жизни привычный, а у нас тут тишина, скука, неторопливость наблюдается. Неловко вам тут будет, да и вникнуть надо». «Вникнуть надо», — подумал Боголюбов, нашаривая на калитке замшелую вертушку. Может быть, и хорошо, что так получилось. Он увидел людей, и люди его увидели, хотя, честно сказать, он ничего не понял. Вопросов только прибавилось, и как именно он станет вникать в новую жизнь, пока не ясно. И неловкость он чувствовал.